все спасла находчивая Сонечка Перовская. Она схватила икону и выбежала во двор, крича: «Оставьте все как есть, это Божья воля! От Божьей кары защищаться следует только молитвой!» И богомольные соседи, вокруг в основном жили староверы, тотчас ушли от их дома. А маленькая девичья фигурка так и простояла с иконой, загораживая вход, пока не был потушен пожар. Однако, невзирая на все опасности, самая искренняя веселость царила в домике. За обедом, когда все сходились вместе, болтали и шутили, как ни в чем не бывало. Чаще всех раздавался серебристый смех Софьи Перовской. Хотя у нее-то в кармане лежал заряженный револьвер, которым она в случае необходимости должна была взорвать всех и вся на воздух, вспоминали народовольцы. Так они трудились в поте лица и искренне веселились, слушая серебристый смех Сонечки перед тем, как взорвать на воздух множество людей. Между тем галерея уже ушла под насыпь железнодорожного полотна. Теперь, доползая до этого места галереи, они слушали гул приближающихся поездов. Гул нарастал, и вот уже с ревом почти над головой проносился поезд, и укрепленная досками галерея жалко трясется. Из щелей сыплется земля на голову, в уши, в глаза, и пламя свечи колеблется. Наконец, подошла пора заложить самую мину. И тогда некоторым из них стало казаться, что наличного динамита недостаточно, хотя Кибальчич уверял, что его вполне хватит. Но вскоре они получили телеграмму из Симферополя от неутомимого разведчика Преснякова. «Цена пшеницы 2 рубля, наша цена — 4». И они теперь знали. Царский поезд, как обычно, следует вторым за свитским поездом. Вагон, в котором едет царь, четвертый. Так что на этот один вагон динамита предостаточно. Губительный динамит. Но неистовый, жаждущий деятельности Гольденберг все-таки отправился в Одессу забрать для верности у Фигнер лежавший без дела динамит. Приехав к Фигнер, Гольденберг сложил динамит в большой чемодан и отправился назад, в Москву. Уже на Одесском вокзале Гольденберг оплошал. Одетый истинным денди, он сам потащил по перрону большой, явно тяжелый чемодан с динамитом. Вместо того, чтобы, как положено, такому богатому на вид человеку взять носильщика. Это вызвало подозрение у одного из слонявшихся без дела носильщиков. Он пошел сообщить полицейскому. Но полицейский явился поздно. Гольденберг уже уехал. Немедленно сообщили на следующую станцию, в Елисаветград. И в Елисаветграде у подошедшего поезда Гольденберга ждала полиция. Он бросился бежать, но тотчас был окружен. Тогда он выхватил пистолет. Теперь подойти к нему не было никакой возможности. Он взвел курок револьвера и целился в каждого, кто приближался. Наконец удалось, вырвали револьвер из рук, и толпа с ожесточением набросилась на бедного Гольденберга. Только вмешавшиеся жандармы прекратили избиение. Однако и после сего только 6 человекам удалось связать ему руки. Так был силен и к тому же зол, и даже кусался, из показаний очевидца. Судьба Григория Гольденберга будет ужасна. В Петропавловской крепости к пылкому, нервному Гольденбергу был приставлен опытный следователь. И он хорошо понял его главную черту — чудовищное самолюбие. Реакции на бесконечное унижение еврейского мальчика в детстве. Выслушав гордую, вызывающую речь Гольденберга о великих и благородных целях народной воли, следователь предложил ему спасти Россию. Для этого нужно было немного — открыть правительству высокие цели народовольцев и описать благородных деятелей революционной партии. После чего правительство, конечно же, откажется преследовать таких людей. Все дело во взаимном заблуждении. Но теперь ему, Гольденбергу, суждено вывести заблудшую молодежь России из тьмы террора и заблудшие правительства к свету общего примирения. Гольденберг поверил и с восторгом принялся за работу. Написал 150 страниц показаний с именами, адресами, событиями, фактами и характеристиками 143 благородных народовольцев. После чего на очередном допросе предупредил: «Учтите, если хоть волос упадет с головы моих товарищей, я себе этого не прощу». «Уж не знаю, как насчет волос, а то, что голов много слетит, это верно», — усмехнулся следователь. Гольденберг повесился в тюремной камере. Вагон превратился в мармелад. В Москве народовольцы узнали про арест Гольденберга, но были в нем уверены — не выдаст. 18 ноября их ждал новый удар. Они узнали, что поезд благополучно миновал Александровск, и они приписали это также аресту. Решили, что взяли Желябова с товарищами. Это могло означать только одно — полиция напала на след. И они ждали ее появления каждую минуту. Нервы были на пределе. Но наступил день 19 ноября. День прохождения императорского поезда, и все пока шло благополучно. Время прибытия поездов свиты и царского в Москву было назначено на 10 и 11 часов вечера. Все землекопы покинули дом. Николай Морозов, уходя, взял на память исторический камень из смертоносной галереи. Обсуждали, кому следует оставаться в квартире, ожидать царский поезд и произвести взрыв. Решили, что в доме остаются до конца Гартман и Перовская. Роль лица, взявшегося произвести взрыв, сводилась лишь к тому, чтобы соединить пластинки коммутатора, Ширяев. Итак, Сонечка должна была наблюдать. И при прохождении царского 4-го вагона подать знак Гартману, находящемуся в доме. Тот соединяет провода, мина взрывается, и императорский поезд взлетает на воздух. Наступил исторический миг. И вот он показался, мчавшийся на всех парах первый поезд. Как указывалось в телеграмме, это был свитский поезд, и Сонечка его пропустила. Приблизительно через полчаса показался императорский, первый вагон, второй, и вот четвертый. Сонечка подала условный знак Гартману. Гартман соединил провода, и мощный взрыв потряс окрестности. Вагон буквально взлетел на воздух и рухнул, перевернувшись. Один за другим сходили с рельс остальные вагоны. Счастливые Перовская и Гартман покинули дом. Царя больше не существовало. Но они не знали главного. Военный министр Милютин, ехавший в царском поезде, писал: «Царский поезд обыкновенно идет на полчаса позади другого, так называемого свитского поезда. На сей же раз он был пущен по маршруту впереди свитского. Это было связано с техническими неполадками в паровозе свитского поезда. Государь не захотел ждать, пока сменят локомотив, и императорский поезд отправился первым. Так что Перовская пропустила императорский поезд, который и шел первым. Взрывали они поезд свиты, который шел вторым. Уничтожен был багажный вагон с крымскими фруктами. Человеческих жертв не было. Когда на воздух взлетали царские фрукты, царь в это время уже был в Москве. Они знали его вагон. В поезде он получил телеграмму от государыни из Ниццы. Она пребывала, как писала, в том же состоянии. Ему показалось, что она хочет вернуться, и потому шлет эти безнадежные телеграммы. Было совсем темно, когда въехали в Москву. На вокзале были выстроены войска, играла музыка. Когда он отъехал от вокзала, услышал эхо далекого взрыва. Он остановился в Кремле в Николаевском дворце. Здесь он родился. Дмитрий Милютин. Около 10 часов вечера въехали мы в Кремлевский дворец и не успели разобраться в своих помещениях, как узнали с удивлением, что второй поезд, шедший на полчаса сзади первого с частью свиты, прислугой и багажом, при самом въезде в предместье Москвы потерпел крушение от тайной мины. Очевидно, злодейское это покушение приготовлено против царского поезда. Совершенно чрезвычайные обстоятельства, перемена поездов, ввели злоумышленников в заблуждение. Паровоз успел проскочить, а шедшие за ним 2 багажных вагона повалились на бок. Прочие вагоны от толчка сошли с рельсов, но, к счастью, остались неповрежденными, и ни один человек не пострадал. Царь устраивался в комнатах, когда появился министр двора Александр Адлерберг. Адлерберг сообщил государю о том, что взорвали поезд свиты. 4-й вагон свитского поезда превратился в мармелад, сказал Адлерберг, но там были только крымские фрукты. И вот тут император должен был побледнеть. Фрукты везли в 4-м вагоне свитского поезда. Его вагон в императорском поезде был также 4-м. Теперь он понял. Они знали все. И порядок следования поездов, и даже секретный номер его вагона. Кто-то очень осведомленный заблаговременно предупреждал их обо всем. Передавали беспомощную фразу царя. Что хотят от меня эти негодяи? Что травят они меня, как дикого зверя? Из Москвы он послал ответную телеграмму императрице. Благополучно прибыл в Москву, где теперь 14 градусов морозу. Огорчен, что ты все в том же состоянии. Чувствую себя хорошо и неутомленным. Нежно целую. На следующий день по Москве разнесся слух, что взрыв — дело рук студентов. Толпа ринулась к университету, но там уже стояла полиция. В это время в Успенском соборе служили благодарственный молебен за здравие и чудесное спасение государя. «Бог вновь спас меня», — сказал царь. Он так и не узнает, что должно было быть 2 взрыва, и Бог спас его 2 раза во время этой ужасной поездки. Происшествие 19 ноября наложило на всю нашу Москву какой-то мрачный колорит, писал военный министр Милютин. Под этим же тяжелым впечатлением совершался и наш переезд в Петербург. Принимались все возможные меры для предохранения императорского поезда от какой-либо новой опасности. В Петербург не сообщили даже о часе прибытия императора. Войска императорского гарнизона, все офицерство, начальство и даже императорская фамилия ожидали несколько часов на улицах и на вокзале. при чрезвычайном для столицы в это время жестоком морозе. Всякие телеграфные сообщения были приостановлены. На беду ночью поднялась метель. Император прибыл в Петербург только около 3 часов пополудни. Он был грустен и серьезен. Во дворце его ждал наследник. Наследник был мрачен. В его глазах был все тот же постоянный призыв: надо сломить крамолу. Наследник записал в дневнике: 22 ноября. Вернулся папа из Ливадии, пробыв 2 дня в Москве, где опять было покушение на его жизнь. Просто ужас, что за милое время. Теперь охраняется не только царская карета, когда он едет по собственной столице. Начала охраняться и железная дорога, когда по ней ехал императорский поезд. Все это было вновь для людей.